Система эволюции. Том 1. Глава 1. Гора Эверест. 24 мая 2024 года. Высота 8000 метров. Зона смерти. К счастью, мы выбрали самое удачное время для восхождения на самую высокую гору в мире. В это время года температура на нашей высоте достигает всего лишь минус 3 по Цельсию, а на самой вершине минус 25. На закате своей жизни я просто обязан увидеть мир с подобной высоты. Чуть больше 10 лет назад мне поставили страшный диагноз, который обрек мою жизнь на жалкое существование в попытках исполнить записанные в дневник цели. Эверест был последней целью, которую я обязан выполнить перед тем, как покину своих близких. Я не мог заставить себя рассказать кому-то о моем плачевном состоянии, ведь иначе я не смог бы добраться сюда. «Серега, у меня заканчиваются силы», — еле слышно сказал я, прочно удерживая себя на погруженном в лед ледорубе. Хоть мы и были уверены в своих силах, но тяжесть восхождения на такую высоту никто не отменял. Кислородное голодание, сильные порывы ветров, дичайшая перегрузка давили на мозг и кричали на ухо, что нам стоит отступить от своей мечты. Я взглянул вверх и заметил, что один из моих компаньонов встал на месте, зацепившись кошками за небольшой ледяной выступ. Он нажал на рацию, которая была встроена в солнцезащитную кислородную маску, сказав: «Алекс, кемп был 300 метров назад. Побереги силы на восхождение, поговорить успеем на вершине». «А где Жека?» – спросил я, мимоходом закрепляя карабин на следующую петлю, которую забили ребята, что были выше меня. «Жека идет первым и забивает петли. Не забывай проверять страховку и слегка оттягивай петли на себя перед тем, как пристыковаться к веревке», – ответил он. Следом раздался писклявый щелчок, и наш канал для связи затих. Я немного подождал и, глубоко вздохнув, взглянул на безоблачное небо, которое было просто невероятно красиво в это время года. Оглянувшись назад, я заглянул в пропасть под нами. Одна ошибка, и я пополню коллекцию маркеров. Я вздрогнул от этой мысли и, мотнув головой, начал карабкаться вверх. Погода действительно была слишком хороша, и ничто не могло помешать нам взойти на вершину, ведь внезапных штормов и прочего просто не могло быть. Если верить ветеранам, которые восходили на вершину не один раз, то чувство эйфории при достижении вершины может даже убить. Были случаи, когда люди снимали кислородные маски и падали вниз из-за сильнейших галлюцинаций. Но это должно обойти нас стороной, ведь мы готовились слишком долго к этому. Я не без усилий поднимался вверх, минуя метр за метром. Скользкий лед хрустел под ногами, когда острые кошки цеплялись за него. Достигнув очередной петли, я уже был готов проверить ее на глубину посадки, но внезапно в наушнике раздался голос Жеки, что был наполнен всепоглощающим ужасом. «Все, прижмитесь ко льду, плотно, буря». Буря собралась над нами. Я словно гиккон прижался к ледяной поверхности горы, в мыслях переваривая его слова. «Какая, мать вашу, буря, откуда здесь это?» Я не мог не поднять голову, даже с риском потерять ее от внезапно обрушившейся вершины. То, что развернулось в небесах, практически скинуло меня в ледяную яму. Громадного размера циклон завис над вершиной горы. Он был черный и кружился с головокружительной скоростью. Своей кожей я начал чувствовать, как температура стремительно приближается к отметке минус 50, и даже стекла солнцезащитной маски начали покрываться тонким слоем инея. Примерно так. «Саня, что происходит, что за чертовщина творится на вершине? Я больше не мог терпеть, мне хотелось поговорить с кем-то, даже если это грозило перерасходом кислорода. Я не знаю, такого просто не должно быть. Сейчас ведь конец мая, самое лучшее время для восхождения», — заикаясь, ответил он. Даже сквозь шипящую рацию я слышал дрожь в его испуганном голосе. «Парни, может, у нас групповая галлюцинация? Все-таки зона смерти», — добавил Саня. Его голос был наполнен невероятной усталостью, но никакого страха я не чувствовал в нем. Это было очень странно, ведь в этом месте самый высокий процент смерти, и будь он трижды ветераном, страх все равно должен преследовать его. «Жека, Жека, как обстановка?» – воскликнул я. Но даже спустя минуту он не ответил. «Нет, что-то не так, где все звуки?» – в ужасе воскликнул я, ведь мои уши перестали улавливать надоедливый шипящий звук рации. Такого просто не могло быть, ведь мы только-только поменяли аккумуляторы, которых хватило бы на 10 дней. Я в шоке начал тереться кислородной маской о шероховатую поверхность льда в надежде, что это поможет содрать тонкий слой льда со стекол очков. Руки отпускать было слишком опасно, ведь порывы ветра могли скинуть меня вниз. Мне удалось отколоть небольшое количество льда с маски, и сквозь небольшую щель я посмотрел вверх. Что происходит, где все? Циклон с ошеломительной скоростью обволок всю вершину горы. Даже зона смерти оказалась погружена в пучину ужасающего шторма. Из-за сильного ветра, который спокойно мог скинуть нас с горы в пропасть, веревки натянулись словно струна, и даже погруженные глубоко в лед петли начали раскачиваться под действием моего веса. Мрак заволок мои глаза, и даже на расстоянии вытянутой руки увидеть что-то было просто нереально. Я прижался к стене и начал молиться про себя, призывая всех существующих богов снизойти в наш грешный мир и помочь выжить небольшой группе восходящих. Но чем больше я молился с зажмуренными глазами, тем сильнее становилась буря. Я вжался в лед настолько сильно, что мне показалось, что даже мои пальцы скоро сломают рукоять ледоруба. Почему так холодно? Маска была уже полностью покрыта коркой льда, и скорее всего даже кислородный баллон вскоре закончит срок своего действия, оставляя нас на вершине без доступа к кислороду. Я снова потерся лицом о корку льда, ненадолго сбрасывая постоянно нарастающий лед. Что делать? Что делать? Отступать назад было слишком поздно, ведь даже малейшее движение может повлечь за собой гибель всей группы. Но и оставаться в таком положении мы тоже не могли. Какая-то неведомая сила вырубила рацию, оставляя нас без единого средства коммуникации. Нужно лезть вверх. Я принял, пожалуй, самое идиотское решение за всю свою жизнь, ведь ничего другого придумать я уже не мог. Ближе к вершине могут быть полые структуры, которые могут позволить нам спрятаться, подумал я. С силой сжав зубы, я начал карабкаться вверх, напрочь отринув страх и чувство самосохранения. Тьма казалась осязаемой и очень плотной, она перекатывалась как нечто живое, сдавливая меня со всех сторон. Ледоруб с силой опускался на твердый лед, погружаясь на несколько сантиметров вглубь. Не прошло и 20 минут, как перед собой я еле-еле увидел спину Сереги, что был ближе всего ко мне. Он вжался в корку горы, и почему-то, глядя на него, мне захотелось смеяться. Я поднялся до его уровня и слегка натянул стропы, чтобы он понял, что кто-то либо спустился на его уровень, либо же поднялся. Серега потерся маской о корку льда, что обволакивало эту гору тысячелетиями. Он с сомнением посмотрел на меня сквозь открывшуюся щель. В его глазах я видел страх и нежелание умирать. Я махнул головой в сторону подъема, и тот кивнул мне. Теперь мы уже вдвоем начали стремительный подъем на вершину. Не знаю, почему он решился следовать за мной, но в глубине души я был очень рад этому. Кто-то мог бы сказать нам: «Какого черта вы творите? Разве не проще спуститься?» Но я ответил бы этому ублюдку, что мы уже приняли смерть, и все, что мы хотели в этот час, увидеть ту самую, заветную вершину. Температура упала ниже 70 градусов по Цельсию, и продолжать восхождение было невозможно. В эту минуту я полностью осознал, что скорее всего мы умрем именно здесь и сейчас. Не от падения, не от галлюцинаций, не от кислородного голодания, а от проклятого холода. Даже в самые черные годы гор Эверест здесь не наблюдалось ничего похожего. Неужели мы настолько неудачники? Даже мыслить уже было крайне тяжело. Низкая температура способствовала не только заморозке тела, но и заторможенности мысли. Я слегка повернул голову и заметил, что Саня и Серега повисли на стропах в бессознательном состоянии, и только надежность этих веревок спасала их от падения в бездну. Но вдруг я увидел, как отколотый кусок камня, что я совсем недавно сбил ледорубом, медленно плывет по воздуху. Я округлил глаза от шока, и даже страх смерти отошел на второй план. Камушек обогнал нас и стремительно полетел в воронку черного циклона. Какого черта? Неужели галлюцинации от недостатка кислорода и сильнейшей перегрузки? Подумал я. Подобного вообще не должно происходить, если здесь не замешаны таинственные силы. Я взглянул в пропасть под нами и к своему ужасу заметил, что целая туча камней, брошенного альпинистского снаряжения, изодранных палаток и даже оледенелые трупы, все это быстро поднимается вверх. Но я только хотел задаться вопросом о том, почему мы еще висим на горе, раз такая тяжесть поднимается вверх. Как некая сила начала поднимать нас в воздух? Только намертво посаженные кольца удерживали наши тела на горе. Парни, простите меня, но я не мог видеть, как мои лучшие друзья умирают от холода, и, стиснув челюсть с невероятной силой, потянул заледенелую руку к страхующему карабину. Из-за сильного холода пальцы рук наотрез отказывались двигаться. Но даже так мне удалось отстегнуть карабин Санька и Сереги. Под мой потухающий взгляд они медленно начали подниматься в воздух, словно в каком-то третьесортном ужастике про демоническую одержимость. Я криво улыбнулся и посмотрел на свой карабин. Отправить других в вольный путь одно дело, но когда оно касается тебя, принять выбор уже не так просто. В этот момент меня одолевала мощная тяга к жизни и страх неизвестного. Я не знал, куда затягивает этот циклон и что это вообще такое, но если останусь здесь, то, к черту, мысленно воскликнул я и с трудом отцепив себя от надежного скрепления, начал медленно подниматься вверх. В этот момент я ощущал себя перышком, которое несет ветер в далекие дали. Я не мог сопротивляться этой силе, да если и быть честным, мне не особо-то и хотелось. Невероятная слабость сковала мое тело и даже раскрыть наполовину слипшиеся веки было сложно. Вот так я и умру. Вскоре мое тело приблизилось к самой вершине прожорливой пасти циклона, где мелькали всполохи молний. Я бросил последний взгляд на одинокую вершину Эвереста и ощутил всем своим телом невероятное давление, которое отключило мое сознание за секунду. Понятия не имею, сколько прошло времени, но сквозь сильную сонливость я раскрыл опухшие веки. Буквально сходу мои глаза атаковал пронзительный свет двух желтоватых небесных светил. Слегка приподняв свое изнеможденное тело, я вмиг очнулся от сонливости и широко раскрыл глаза. Твою мать, я умер, ведь то, что я увидел, вообще не должно существовать в привычном мне мире. Я скинул с лица расколовшуюся кислородную маску и посмотрел в небо. Два солнца. Дрожащим голосом воскликнул я. Но от созерцания таинственных светил меня отвлекло шуршание просто в гигантской траве ярко-салатового цвета. Сглотнув комок, который подступил от страха, я положил руку на слегка влажную землю и нащупал нам рукоять ледоруба. Я схватил его и выставил перед собой. Я очнулся черти пойми где и неизвестно, что может скрываться по ту сторону травы. Время шло катастрофически медленно и шуршание становилось все ближе и ближе. Теперь я даже видел, как колышется верхушка травы. Что-то или кто-то подкрадывалось ко мне, и от страха на моем лбу выступила испарина, которая мелкими каплями стекала прямо на глаза. Я не смел их закрывать, пронзительно вглядываясь в плотно набитую траву. «Твою мать, где я?» Сквозь шуршащий звук пробился чей-то голос. Я вскочил на ноги и побежал прямо в кусты. Раскрыв их тупой стороной ледоруба, я увидел слегка обожженное лицо Сереги. «Ты жив!» Радостно крикнул я и, отбросив свое оружие, обнял своего друга. «Алекс, отпусти меня, иначе я задохнусь». Он похлопал меня по плечу и, отдышавшись, с удивлением посмотрел на меня. «Ты знаешь, где мы?» – спросил он. Но я лишь покачал головой и, оглядевшись, не обнаружил ничего, кроме высоченной травы. Присев на корточки, я взял пригоршню земли и перетер ее между пальцев. «Мы где-то рядом с водоемом. Земля слишком влажная», – сказал я, стряхнув с руки грязь. «Нужно найти остальных. Неизвестно, где мы. Парни могут быть в бессознательном состоянии, и наша помощь придется как раз кстати», — сказал Серега. Я был полностью согласен с ним, поэтому вышел вперед него. Я раздвигал ледорубом высокую и довольно толстую траву, стараясь аккуратно переступать с ноги на ногу, попутно проверяя плотность земли. Когда нога касалась влажной почвы, из-под нее сочилась мутная вода, что явно говорило о заболоченности местности. «Слишком влажно. Это очень странно, что здесь растет такая высокая трава», вслух сказал я и краем глаза посмотрел на озирающегося по сторонам Серегу. «Алекс, мы не можем здесь находиться так долго. Нужно найти остальных и вернуться домой. Моя жена, дети, они ждут вестей от меня», дрожащим голосом сказал он, озираясь по сторонам. «Я тоже был крайне раздосадован нашим появлением черт знает где, но один факт грел мне душу, мы выжили, а это самое главное и рано или поздно мы все вернемся домой. Спешить нельзя, повсюду земля проседает под нашим весом. Если ошибемся, то утопнем. Сбежали от циклона, что обволок Эверест, чтобы утонуть в болоте», ответил я, слегка повысив голос. «Что произошло, когда я потерял сознание? Ты помнишь что-нибудь?» Он сменил тему и коснулся действительно важного вопроса. Я вкратце рассказал ему о произошедшем и чем больше рассказывал, тем глупее становились его глаза. «Действительно, то, что свалилось нам на голову, сложно объяснить какими-то погодными явлениями или чем-то другим. В этом деле как будто замешано нечто сверхъестественное. Ты серьезно? Нас утащило прямо в воронку циклона». Он остановился и посмотрел на меня. «Да», — сдавленным голосом ответил я. «До меня начало доходить, что скорее всего мы оказались в очень глубокой заднице и дело не в том, что нас откинуло на другую сторону земли. Твою мать! — взревел Серега. Да, вопрос был очень каверзным, и даже мое нутро сжалось от страха. Подожди паниковать. Для начала найдем всех наших, а потом уже оценим обстановку. Забыл, чему мы учились все эти 10 лет. Сохранять спокойствие даже в самой критической ситуации. Он криво улыбнулся и ударил себя по щеке. Это помогло ему сохранить контроль над собой, и мы продолжили путь вперед, пробираясь сквозь плотный занавес из травы. С пройденным расстоянием местность вообще не менялась, только трава стала какой-то совсем другой. Ее цвет сменился на более темные, края сменились с мягких и податливых на жесткие и зазубренные. Откинув в сторону преграждающие путь листья неизвестного растения, мы вышли на открытую местность, где земля очень сильно проседала. Теперь я полностью уверен в том, что это заболоченная местность. Смотри, там Саня. Серега указал дрожащим пальцем на мужчину, что мягко покачивался на волнах. Стой, идиот. Ты собрался за ним идти? Я в шоке откинул Серегу назад, ведь тот сдуру поперся прямо в центр болота. Ничему ты не научился. Я видел его испуганный и нерешительный взгляд. Мужчина старше 30 лет выглядел сейчас как испуганный ребенок. Все его прошлые слова о спокойствии в самых кризисных ситуациях на деле оказались мыльным пузырем. Я прекрасно понимал его, но в такие моменты нужно сохранять рассудок, а не ломиться сломя голову в объятия смерти. Ему ничего не угрожает, мы сможем что-нибудь придумать и вытащить его оттуда, сказал я в попытках успокоить своего друга. Но вдруг разжиженная земля возле бессознательного Сани всколыхнулась. На секунду мне показалось, что я видел, как какая-то тварь выползла наружу. Но это оказалось лишь всполохом воды. Алекс, мне кажется, или что-то ползет в его сторону. Твою мать, что это такое? Его спокойный голос резко сменился на истошный крик. Я резко перевел взгляд в ту сторону, в которую он указывал, и в ужасе попятился назад. По слегка затвердевшему слою почвы, под которым должна по идее скрываться кристально чистая вода, ползло нечто отдаленно похожее на черепаху. У этой твари было 4 вытянутые лапы, чем-то похожие на щупальца осьминога, только красные. Да и все тельце ее было каким-то облезлым или же обожженным. С такого расстояния было сложно что-то разглядеть. Он ползет прямо к Сане, воскликнул он. Но что я мог сделать? Тварь уже доползла до тела нашего друга и начала медленно взбираться на него. Теперь я смог достаточно хорошо разглядеть ее, и от этого мне стало дурно. Существо было практически точной копией хэдкраба, только с очень мягкими щупальцами. «Дай мне ледоруб, я попробую убить эту хрень», — сказал он. «Но я прекрасно помнил наш поход в лес, где мы метали топоры в дерево. Этот парень чертовски плохо умел обращаться с ним. Я сам, у нас только одна попытка», — я выдернул ледоруб обратно и, хорошенько прицелившись, метнул его. Тело Сани было примерно в 10, может 15 метрах от нас, поэтому попасть было крайне сложно. Ледоруб полетел прямо в точку и вонзился острием прямо в красное тело твари. Сумасшедший писк наполнил это место, отчего нам пришлось даже закрыть уши. Казалось, что даже громадная трава начала покачиваться от крика существа. Я в шоке присел на землю и руками ощутил, что у меня пошла кровь из ушей. К счастью, монстр спал с тела Санька и лежал на боку рядом с ним, не шевелясь. «Неужели умер?» – сдавленным голосом спросил я. Но следом произошло то, чего ни я, ни Серега вообще не могли ожидать. Прямо отовсюду начали подниматься подобные тому, которые мы видели, чудовища. Они жутко перекатывались по мягкому слою болота и двигались прямо к Саньку. Я в ужасе подскочил с места и резко оглянулся, замечая, что местная живность таинственным образом выползла и у нас за спиной. «Алекс, брат мой, что же это за херня?» Серега уже начал обливаться слезами, и если честно, я тоже был на грани. Сначала неудавшееся восхождение, которое чудом обернулось не нашей смертью, а теперь жуткие твари, которые перли на нас со всех сторон. Но стоило ему обронить эти слова, как перед моим лицом появилось полупрозрачное окно. Глава 2. Система эволюции приветствует вас. За совершение первой активности среди призванных в мир, первая гарда людей, вам предоставляется возможность выбрать индивидуальный бонус. Мне некогда было читать что-то или же углубляться в суть произошедшего, ведь с каждой секундой к нам приближалось все больше и больше отвратительных существ. Когда они касались сырой почвы, своими мерзкими щупальцами, они издавали чавкающий звук. Вдруг слева от меня зашевелились гигантская трава, и буквально в эту же секунду оттуда вылетел комок бледной плоти. Извиваясь в полете, он с силой вцепился в плечо Сереги. «Ксенос первого порядка рахнет, один уровень. Боже, сними с меня эту мразь!» Глаза взрослого мужика практически вылетели из орбиты, тот в ужасе повернулся ко мне левым плечом. Я сам испугался, что аж тело свело судорогой, но пересилив крайнее отвращение, я с силой ударил кулаком по склизкому тельцу твари. Кулак просто соскользнул по жилистому тельцу существа, которого таинственный экран именует «Арахнит». Мне пришлось приложить эту тварь еще парочкой увесистых ударов, и только когда существо сползло с плеча Сереги, оставляя за собой кровавый след, перед глазами появилось еще одно окошко. Оно было чрезвычайно маленькое, но даже так мне удалось без проблем прочитать содержимое. «За убийство ксеноса первого порядка вам присуждено 3 ЕКСП». «Блядь, оно укусило меня». Прокусило 2 комплекта одежды, словно тонкую бумагу. Серега присел на корточки и с болезненным выражением лица схватился рукой за место укуса. Я не смог увидеть состояние его раны, ведь стоило мне прикончить одно существо, как справа снова зашевелилась ядерно-зеленая трава. «Серега, твою мать, хватит ныть, встань и помоги мне, иначе мы помрем, как Саня», — взревел я. Накал страстей повысился на несколько десятков градусов. Твари подступали со всех сторон, и даже бессознательное тело нашего лучшего друга уже было полностью объято местными зверями. Не знаю, услышал ли меня Серега, но вылетевшая на меня тварь вцепилась мне прямо в руку. Стоило ей вцепиться в нее, как ксенос обвил меня своими щупальцами, с силой сдавливая руку, чтобы я не смог отцепить его от себя. Прошло меньше секунды, и боль достигла моего мозга. Тварь начала вгрызаться мелкими зубами в плоть, мигом сдирая 2 комплекта прочной экипировки вместе с слоем кожи. Я расширил глаза от шока и, стиснув челюсть, принял самый мудрый ход в данной ситуации. Мое тело наклонилось вперед, и рука с силой упала на колено. Тварь заверещала, но даже так не соглашалась отпускать меня. «Мразь, отпусти мою руку», — процедил я сквозь стиснутые зубы. Удар за ударом, и жилистое тельце отвратительного зверя разбивалось о мое колено. «За убийство ксеноса первого порядка вам присуждено 3 ЕКСП». Как только маленький полупрозрачный с голубоватым оттенком экран появился перед моими глазами, тварь ослабила хватку и спала с руки в безвольной позе. Я с силой пнул ее, и та отлетела в кусты, врезаясь в своего товарища, что уже на полном ходу спешил ко мне. «Алекс, что это за чертовщина перед моими глазами?» Я позволил себе отвлечься и посмотрел на Серегу, который в этот момент держал в руке обездушенного монстра. Он указывал куда-то в воздух средним пальцем. Я посмотрел в это место и ничего не увидел, спросив: «Что там?» «Голубоватое окно. Говорят, что я получил систему эволюции и опыт за убийство ксеноса», — дрожащим голосом ответил он. Следом я увидел, как он пытается смахнуть появившееся нечто, и, заметив, что его взгляд расслабился, я решил сделать то же самое. А то нагроможденные окна, которые заслоняли практически весь обзор, могли привести меня к смерти. Легким движением кисти руки я убрал все появившееся окно и, с облегчением вздохнув, быстро снял с себя термокуртку. «Ты чего удумал?» — воскликнул Серега. Но я лишь напряженно взглянул на ближайшие кусты, откуда доносилось шуршание. Тварь снова выпрыгнула на меня и, расправив щупальца в сторону, решила вцепиться в мою руку или же ногу. «Пошла к черту!» — взревел я. Взмах курткой, и существо вцепилось в уже не такую прочную ткань, укутываясь прочно в ней. Я быстро опустил куртку под ноги и решил растоптать ксеноса, словно дрянного таракана. Удар за ударом, и вскоре оттуда послышался сдавленный писк, а следом появилось небольшое окошко с уведомлением: «За убийство ксеноса первого порядка вам присуждено 3 ЕКСП. Отомстим за Саню». Серега смекнул, что стратегия с курткой слишком хороша, и сделал то же самое, попутно укутывая летящий в него комок сморщенной плоти. Поэтому-то на секунду мне показалось, что ему нравится подобное, ведь на протяжении безудержного топтания твари он жутко улыбался. «Нужно валить отсюда, мы не сможем отбиться ото всех», — крикнул я, отвлекая его от прыжков на мелком тельце зверька. «А как же Саня? Его тело так и останется здесь». Но стоило ему обронить эти слова, как краем глаза Серега зацепился за безжизненный труп нашего друга. «Мрази, только дайте возможность, я убью вас всех». Он смахнул выступившие слезы в сторону и с силой наступил пару раз на труп ксеноса. Я тоже посмотрел на обглоданный до костей труп, что под весом существ начал медленно погружаться в болото. Не прошло и 10 секунд, как он полностью пропал из виду, и оттуда, В нашу сторону начали двигаться небольшие бугорки. Скорость была крайне высока, прямо как у кошки или же собаки. «Бежим!» Я взревел, что есть силы, и выбрал направление, откуда мы сюда пришли. Там плотность земли была на совершенно ином уровне, и скорее всего, если идти в ту сторону дальше, то мы вполне смогли бы выбраться из этого логова жутких монстров. «А как же Жека, что с ним?» — на повышенных тонах спросил Серега. Судьба Жеки волновала меня, как никогда, ведь он мог уже почить точно так же, как и Саня. «Молись, чтобы с ним было все хорошо». Это все, что я мог ему ответить, ведь ксеносы преследовали нас по пятам и разворачиваться, чтобы искать последнего предположительно выжившего друга. Мы не могли позволить себе такую роскошь. То, что мы вовремя проснулись, не оказавшись объятыми склизкими монстрами, уже невероятная удача. Если судьба или же удача на нашей стороне, то мы обязательно встретимся с ним, живым или мертвым. Острые края высокой травы ранили наши тела, оставляя легкие порезы, из которых понемногу просачивалась кровь. Место укуса сильно болело, но не настолько, чтобы я не смог продолжить путь. Но вот видок Сереги меня немного смущал. С его лица отхлынули все краски, и непонятно по какой причине это произошло. Мы пробежали порядка 2 километров и вышли прямо к той полянке, где я очнулся. Пару раз подпрыгнув, я ощутил долгожданную твердость под ногами. Даже шуршание кустов прекратилось. По всей видимости, твари перемещались под разжиженным слоем болота и выползали на поверхность лишь в том случае, когда жертва оказывалась в пределах досягаемости прыжка. Я зорко оглянулся и, не заметив никакой опасности, серьезно посмотрел на Серегу, который все это время держался за руку. «Покажи место укуса, быстро!» Он робко убрал окровавленную руку, показывая изъеденное плечо. Сквозь изодранную кожу и сочащуюся кровь я увидел даже белые кости. «Твою-то мать, нужно найти мой рюкзак, там необходимые медикаменты и бинты. Если мы не сможем этого сделать, то ты умрешь от сепсиса. Помоги осмотреть это место, может быть, нам действительно повезет». Сначала я повысил голос, но потом, осознав шанс найти рюкзак в этой траве, криво улыбнулся. Серега не был глупым мужиком, он прекрасно осознавал свои шансы на выживание в чужом для нас мире и, тяжело кивнув, пошел в противоположную сторону. Я смерил взглядом его сгорбленную спину и, размяв плечи, посмотрел на свою руку, которой тоже изрядно досталось. Ну и дерьмо, я сплюнул и пошел искать рюкзак, в надежде действительно его найти и не отбросить копыта на этом треклятом болоте. Хоть стычка с местными зверьми и прошла относительно легко для нас, мы потеряли ценного друга. После чертовщины на Эвересте, я думал, что ничего хуже не произойдет. Черт, как же я ошибался. Не удивлюсь, если это еще не самые опасные твари. Пока я прогуливался по незаросшей поляне с влажной землей, я подумал о таинственном экране, который мог видеть и Серега. Стоило мне только подумать, как экран появился передо мной. Раса. Человек. Уровень 0.35 EXP. Опыт 9. Сила удара 356 кг. Скорость бега 27 км. Срок жизни 2 года. Выносливость 0. Энергетический запас 14115 тысяч. Ловкость 0. Сила 0. Восприятие 0. Интеллект 0. Стадия эволюции 0. Свойство заблокировано. Шансов использовать колесо купонов 0. Инвентарь 16 ячеек складируемые. Спасибо за то, что воспользовались системой эволюции и выбрали индивидуальный бонус. Вам присуждено колесо фортуны. Колесо фортуны позволяет пользователю запустить колесо с активным барабаном, где позиции перемещаются в случайном порядке. Колесо фортуны активируется после каждого получения уровня и предоставляет пользователю шанс на розыгрыш одного купона. Купон – нематериальная карта, позволяющая получить находящийся внутри материальный объект. «Что ты за чертовщина?» – вслух сказал я, но, к сожалению, никто не ответил мне на этот вопрос. Но вот что было странным, никакого индивидуального бонуса я не выбирал. Но на ум пришел текст, который я мельком увидел после убийства ксеноса. Неужели, когда я смахивал эти экраны, то случайно что-то нажал? Но как я мог нажать? Ведь этот экран был только у меня в голове. Я погрузился в мысли, рассуждая о подобной технологии, что могла проецировать какое-то изображение напрямую на сетчатку глаза, и даже не заметил, как под ноги попал мой слегка потрепанный рюкзак. Он был весь в грязи, и даже бегунки на молнии оказались покрыты небольшим слоем льда. «Серега, давай сюда!» — крикнул я, активно махая ему рукой. Тот поднял опущенную голову вверх и, криво улыбнувшись, побрел в мою сторону. «Алекс, меня не покидает чувство, что мы попали в какую-то игру или что-то вроде того. Этот экран, система эволюции и сраные зубастые монстры». Он выпалил все это, как на духу, и, присев на задницу, отлепил ладонь от раненого плеча. Кровь вроде бы уже перестала вытекать из рваного укуса, но это не означает, что все хорошо. Со слюной твари в кровь могли попасть какие-то вирусы или же бактерии, что могут оказать губительное воздействие на организм. «Погоди, сначала разберемся с ранами», но я наотрез отказался обсуждать это в данный момент. Рюкзак с глухим звуком упал на влажную землю, гремя кольцами и смотанными стропами. «Нам повезло», — воскликнул я, ведь внутри рюкзака действительно была небольшая аптечка. Я схватил бутылочку чистой негазированной воды и, разорвав одежду вокруг раны, немного всполоснул ее. «Черт, как щипит! Это точно простая вода?» — жалобно пропищал Серега. «Да, терпи», — ответил я, продолжая колупаться с его раной. «Хоть у меня и были нитки с иголкой, но зашивать рваную рану я просто не смог бы. Плоть висела кусками, и без больницы здесь никак не обойтись». Я вытащил из небольшого пакетика две таблетки довольно сильных антибиотиков и протянул их Сереге в надежде, что вся дрянь, проникшая в его организм, помрет. Плотно забинтовав плечо, я быстро сложил все в рюкзак и закинул тот на спину, сказав: «Идем дальше, нужно выйти из этого болота». Он поднял на меня уставшие глаза, под которыми уже виднелись черные синяки, и вяло, немного пошатываясь, встал. «Алекс, у меня как-то маловато сил, давай не спешить, прошу». Даже его голос был пропитан слабостью и крайним недостатком сил. «Попей», — сказал я, протягивая ему весь наш запас воды. Но к моему удивлению тот лишь улыбнулся и покачал головой. «Я, Абуза, будем проверять на мне местные законы». Ха-ха-ах, он чудом обогнал меня и побрел вперед, раздвигая плотно набитую траву. Края этих растений, что выше двух, а того и трех метров, были намного мягче, чем те, которые обитали у воды. Поэтому мы могли смело проходить сквозь них. Мне приходилось часто прыгать, чтобы проверить плотность почвы под ногами и чутко вслушиваться в окружающий нас мир. Эти ксеносы издавали какой-либо шум только в момент прыжка, но потом уже отследить их путь уже было крайне трудно. Они чем-то напоминали белку-летягу, которая, расправив лапы в стороны, мягко планировала с ветки на ветку. Если бы я знал, что все так обернется, то оставил бы свой ледоруб. «Мочить этих ублюдков руками очень опасно», — еле слышно сказал я. Мой голос был насильно сдавлен страхом быть окруженным тварями. «Да, эти ксеносы очень опасны, но их тела крайне хрупки. Что ты думаешь по поводу этой системы эволюции?» — спросил Серега. На секунду мне показалось, что ему стало лучше. Даже мрачные мешки под глазами слегка подрассосались. «Не знаю, но могу точно сказать, что вреда от нее нет. Это вещь у нас в голове, и если бы кто-то желал нам зла, думаю, ты и сам знаешь итог», — ответил я. «А что я еще мог ему сказать? Инопланетяне похити». «Нет, лучше не стоит рассуждать на такие темы. Стой, притормози». Серега резко присел на корточки, отчего я оторопел. Он раскрыл листья перед нами, и на точно такой же лысой поляне, где проснулся и я, лежал спящий Жека. Его грудь то поднималась, то опускалась. Но было понятно одно: он жив. Но была небольшая проблема. Его тело окружили порядком 10 прыгающих ксеносов. Они ползли крайне медленно к Жеке. Казалось, что они еще не поняли, опасен ли он или нет. «Что будем делать?» Серега посмотрел на меня с мольбой в глазах. Его тело трясло, и если бы он мог, то ломанулся бы в гущу монстров, раскидывая их налево и направо. 10 штук, твою мать! Ты хочешь, чтобы мы подохли рядом с Жекой?» Я вцепился в его плечо и почувствовал, что тот дрожит от переполняющих его эмоций. «Черт бы тебя побрал!» Взревел я и, резко подскочив на ноги, пошел в сторону тела спящего мужчины. Я выпятил грудь вперед, демонстрируя уверенность. Внимание монстров переключилось с Жеки на меня, что на какое-то время уберегло того от смерти. «Ксенос первого порядка арахнит, 1 уровень, точно такие же, как и на том болоте. У меня может быть шанс справиться с ними, если подхвачу тот ледоруб. Но какого черта он лежит прямо возле них?» — подумал я. Ксеносы начали ползти ко мне с небольшой скоростью. Казалось, что им нужно немного времени, чтобы оценить врага. «Эй, куски говна, а ну идите к папочке!» За моей спиной раздался голос Сереги, и к моему шоку, твари быстро поползли именно в его сторону. Видать, просочившаяся сквозь бинт кровь привлекала их больше, чем я. «Будь осторожен, используй куртку. воскликнул я и, сломя голову, понесся в сторону ледоруба. Рядом с телом Жеки остался лишь один упырь, который, повернувшись ко мне задом, протянул щупальца к его телу. Я быстро подлетел к нему и со всей своей силы наступил прямо на его спину, вмиг расплющим тело засранца. Теперь Жека в безопасности, и я подхватил ледоруб, переведя взгляд на Серегу, который махал курткой без остановки. Твари прыгали на него один за другим, но тот каким-то чудом отбивался от них. Я криво улыбнулся, ведь происходящее действительно напоминало мне какой-то фантастический фильм или же рассказ. «Твари, куртка и раненый Серега. Я иду, держись!» — воскликнул я. Твари вообще не обращали на меня внимания, и казалось, у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Каждая из них просто сидела спиной ко мне в ожидании удачного момента для атаки. Но, к их сожалению, в моих руках оказалось что-то потяжелее куртки. Ледоруб с силой опустился на тело одного из них. Тот прилип к земле, даже не успев пискнуть. Из-за зазубрин на лезвии ледоруба, его было немного трудно вытащить обратно. Наступив правой ногой на тело монстра, я извлек оружие из его спины и быстро бросил взгляд на следующего. Тварь повернулась ко мне, и на ее лице я заметил маленькие черные вкрапления, вокруг которых был тонкий белесый контур. По всей видимости, это и были ее глаза. Я в напряжении застыл, как вкопанный, боясь даже дышать. Тварь была очень близка ко мне, и один неверный шаг обернулся бы катастрофой. Существо было уже готово присесть мне на лицо, но очередной гневный выкрик Сереги отвлек ее от меня. Это дало мне момент для скрытной атаки. Взмах ледорубом, и еще одно существо попало в копилку плавающих перед лицом экранчиков. За убийство ксеноса первого порядка вам присуждено 3 ЕКСП. Не прошло и 2 минут, как мне удалось убить уже 7 существ. Последние 3 оставшихся вцепились в куртку Сереги, и тот начал растаптывать их ногами. Каждая из местных особей обвила щупальцами дырявый термокостюм, напрочь запутавшись в нем. «Оставь мне 2 туши, до первого уровня не хватает буквально 5 ЕКСП. Посмотрим, изменится ли что-то с увеличением так называемых характеристик». Я остановил его от убийства 2 особей. Серега не был против, напротив, ему было интересно посмотреть на изменения. Я быстро закончил с делом и посмотрел на таблицу перед глазами. На ней было все: сила, ловкость, даже энергетическая ценность, которая, по всей видимости, отражала общую выносливость организма. Чем-то мне это напомнило классический Warcraft, за исключением фундаментальных отличий в реализации. Уровень 0+, опыт 36. Рядом с нулем появился плюсик, который я мог нажать силой мысли. Да, прямой контакт телом не был необходим. Уровень 1, опыт 1. Стоило мне понять уровень до единицы, как по всему телу разлился теплый поток. Плюс 1 к силе, плюс 1 к восприятию. «Ну как?» – осторожно спросил Серега, попутно отряхивая куртку от слизи подохших ксеносов. «Сложно объяснить, будто сходил в зал на часок. Мышцы раздулись, кровь горит», – неуверенно ответил я. «Ощущение, словно ты помпил». Он слегка опустил бровь и с сомнением взглянул на меня. «Да-да, вот оно, точно». Я указал пальцем на него и утвердительно кивнул. Мышцы раздулись, и это чувство все еще не покидало меня, словно я активно позанимался целый час в спортзале. «Вы достигли первого уровня, и система присуждает вам 1 шанс на использование колеса фортуны. Среди множества окон с информацией было и такое, но сейчас я попросту не мог разбазаривать время на изучение своего индивидуального шанса. Мы пошли к Жеке, что лежал лицо вверх. Я присел на корточки и пару раз приложил его по лицу. Тот слегка поморщился и с трудом раскрыл тяжеленные веки. Он непонимающе уставился на меня, и в его покрасневших глазах я увидел сомнение. «Какого черта вам надо? Даже после смерти вы здесь. Оставьте меня в покое». Я был в шоке от его слов. Мужик практически 40 лет, лежал на сырой земле и говорил, что помер. Даже его густая борода уже начала сидеть, а он все верит в загробный мир. Ну и дела. Вставай, идиот. Но мои слова его не особо впечатлили, и краем глаза я заметил, как Серега взял тушу убитой твари и просто кинул на грудь Жеки. Тот поморщился и сквозь прищур посмотрел прямо в мелкие глазки ксеноса. Какое-то время он не реагировал, а лишь замер, слегка подняв голову. Но с каждой пройденной секундой его глаза открывались все шире и шире, пока мы не услышали истошный вопль. «Блядь, что это за тварь? Уберите это от меня!» Он начал кататься по земле в обнимку с дохлой особью и с ужасом на лице пытался отлепить от себя прилипшие к груди щупальца. По всей видимости, на них были небольшие зубчики, которыми они намертво прикреплялись к жертве, чтобы у той не оставалось никаких шансов выжить. Каким-то чудом он отцепил от себя Ксеноса и со страхом посмотрел на нас, сказав: «Вы могли нормально меня разбудить? Какого хрена здесь происходит? Неужели мы действительно померли и попали в ад?» Мы детально рассказали ему о произошедшем на Эвересте и в этом новом для нас мире. Чем больше он слушал нас, тем страшнее становилось его лицо. Когда дело дошло до смерти Сани, он опустил голову, прошептав: «Земля ему пухом. Как же это несправедливо. Вы нашли меня и отбили от твари, а Саня, он сгинул в болоте и теперь никогда не увидит родной земли. Да, смерть верного друга – действительно большой удар для нас, но нужно продолжать идти, чтобы выжить. Использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны». Я смотрел на сидящего Жеку, но видел лишь постоянно всплывающие окна с информацией. Они словно нативная реклама, постоянно вылезали изо всех щелей и прямо кричали о том, чтобы я кликнул по баннеру. Все же сдержать себя было слишком сложно, поэтому я силой мысли кликнул по баннеру, и передо мной развернулась поистине завораживающая картина. Прямо перед глазами всплыло колесо, где каждая клеточка была разделена на бесчисленное множество более мелких секций. На каждой клетке был знак вопроса. Колесо закрутилось с огромной скоростью, которую даже трудно уловить глазом. Оно не прокрутилось и доли секунды, как тут же остановилось. Стрелка упала на одну из секций, и перед глазами всплыла серебристая карта с золотым знаком вопроса. Получен купон «Первичное выживание». «Парни, похоже, у нас сейчас появятся хорошие вещички», — сказал я вслух. Также я мельком рассказал об индивидуальном шансе, стараясь отвлечь их от гиблых мыслей. «Рулетка? У меня ничего подобного не было», — с сомнением сказал Серега. Он почесал уже отросшую щетину и, слегка поправив воротник термоводолазки, внимательно посмотрел на меня. Я тоже расстегнул куртку, рукав которой прокусила гнилая тварь, и внимательно посмотрел на всплывшие табло с информацией. Получено. Трехместная кемпинговая палатка. Получено. Протазан с вольфрамовым наконечником оружия первого эволюционного порядка, плюс один к силе при использовании. Получено. Огниво. Получено. Двухнедельный запас воды. Получено. Леска из флюорокарбона 5М. Матерь Божья, это действительно реально? Вслух сказал я. Мне ничего не оставалось, как силой мысли нажать на секцию инвентаря, который открылся после появления уведомления о получении предметов из купона. Взять, разделить, переместить, уничтожить. Что там? В унисон спросили Серега и Жека, но я лишь загадочно улыбнулся и достал из инвентаря двухметровое копье с плоским наконечником. Вашу ж мать, откуда ты его вытащил? Жека вскочил с места и в шоке посмотрел на копье. Древко оружия было исписано извилистой резьбой, а на сплюснутом наконечнике в разные стороны расходились два крыла с кривыми зазубринами. Ударив таким оружием, можно убить без каких-либо проблем даже медведя. Весило это копье килограммов 5, и простой слабо подготовленный в физическом плане человек с трудом бы удерживал эту махину. Но мне или любому из моих друзей это удавалось сделать без каких-либо проблем. Это оружие богов. Оно невероятно красиво, воскликнул Жека. Он ласково гладил наконечник копья, на котором была таинственная гравировка с символами, которые мы видели впервые. Еще есть палатка, огниво, леска и вода. Я решил добавить масла в огонь и рассказал об остальных вещах. Мне нечего было скрывать от них, ведь с каждым был знаком уже более 15 лет, если не все 20. Это очень хорошие предметы. Оружие для самообороны, вода и даже чертова палатка с огнивом. Серега уже не выглядел таким умирающим, как прежде, и даже на его слегка бледном лице играла улыбка. Мы не могли грустить по потере друга. Даже если слезы наворачивались на глаза, нам приходилось улыбаться. Нужно выйти из заболоченной местности и найти хворост. Попить, поесть и хорошенько отдохнуть, сказал я. Ребята кивнули и, похватав вещички, мы пошли в совершенно случайном направлении. Но я не рассказал парням кое о чем еще. Все это время я ощущал сей-то взгляд на своей спине. Казалось, что это был взгляд разумного человека, ведь тот преследовал нас с момента смерти Александра. Я не мог поднимать панику, ведь стоило вывести крысу, если таковая имелась, на открытую местность, чтобы разобраться с ней. Не думаю, что нормальный человек будет следить за нами и выжидать чего-то явно нехорошего. Я грозно сверкнул глазами и силой сжал древко копья. Я шел впереди всех, расталкивая листья в разные стороны. Мне приходилось делать это максимально аккуратно, ведь по ту сторону могли скрываться еще более ужасающие чудовища. Вдруг эффект горящих мышц пропал, и я даже немного удивился, ведь сила, ощущаемая моим телом, никуда не делась. Даже один к силе за счет использования копья давал ощутимую прибавку к мощи. Что же будет, если я достигну 10-го, 20-го или же 100-го уровня? Мысленно спросил я сам себя. «Алекс, мне кажется, я почувствовал чей-то взгляд». Жека пододвинулся ко мне впритык и еле слышно сказал. Я кивнул на его слова, но виду не подал. «Да, это место действительно гнилое», — громко сказал я. «Но в какой-то момент я понял, что этих взглядов стало больше, чем один, два, шесть, семь. Твою-то мать!» — мысленно воскликнул я и, резко развернувшись, воскликнул. «Спина к спине, нас окружили. Из нас троих только я и Жека могли сражаться за свою жизнь. Серега еще не мог полноценно двигать рукой. Мы прижались спина к спине. Я ощущал, как дрожат мои друзья, но внутри ощущал какое-то безумное количество адреналина. Мое сердце с каждой пройденной секундой начинало биться все быстрее и громче. Слева от нас кусты зашевелились, и оттуда вышло нечто, которое в несколько раз было опаснее тех мелких арахнидов, которых мы могли затоптать ногой. Вышедшую тварь пришлось бы давить целой группой. «Алекс, что нам делать? Я не хочу подыхать в пасти этой твари», — воскликнул Жека. «Убежать явно не выйдет. Придется биться за свою жизнь», — сказал я, ощущая, что дышать становится все сложнее и сложнее. Кровь прилила к голове, и в ушах стоял гул. Мне было ужасно страшно, но при этом я ощущал неимоверное волнение, ведь в следующую минуту решится вопрос о нашей жизни и смерти. «Пошла к черту, тварь!» — взревел я и сделал выпал протазаном прямо в сторону мерзкого существа. Ксенос первого порядка, шестипалый, 2 уровень. Характеристики на момент конца второй главы. Раса. Человек. Уровень 1, 100 ЕКСП. Опыт 1. Сила удара 366 кг. Скорость бега 27 км. Срок жизни 2 года. Выносливость 0. Энергетический запас 13 215 тысяч. Ловкость 0. Сила 2. Восприятие 1. Интеллект 0. Стадия эволюции 0. Свойство заблокировано. Шансов использовать колесо купонов 0. Инвентарь 16 ячеек складируемые. Глава 3. Существо в разы отличалось от прошлого ксеноса, который напоминал хоть краба, да и атаковала практически точно так же. Эта тварь могла бы напугать кого угодно в лунную ночь. 6 человеческих рук, которые непонятно откуда взялись, впились в влажную землю, поддерживая извивающееся тело. Существо было точной копией гусеницы, только это было не милое зеленоватое тельце, а жилистое, упругое и с бледной кожей. Почти такое же, только тело не волосатое. Тварь сверкнула мелкими вкраплениями глаз на вытянутой морде и, немного попятившись, смогла избежать смертоносного наконечника протазана. Я слегка опешил от увиденного. Прошлые монстры бросались на нас без какого-либо инстинкта самосохранения, но это существо отличалось от них. Мало того, что у нее были человеческие руки вместо лап, так еще и вела она себя совершенно иначе. Видать, уровень влияет на развитие вида в целом. Сила, интеллект, скорость и даже внешний вид. Все это, скорее всего, напрямую зависит от уровня, подумал я. Прищурив глаза, я крепко сжал древко копья и решил атаковать небольшой серией атак. Нужно найти их слабое место до того, как они окружат нас и перебьют. Копье совершило еще одно тычковое движение, и ксенос точно так же отступил назад, но я еще сильнее наклонил тело, наконец-то достал его. Вольфрамовый наконечник с изящной резьбой вошел прямо в морду твари. На удивление, я не ощутил никакого сопротивления, и копье практически пробило половину тела ксеноса. За убийство ксеноса первого порядка вам присуждено 6-5 ЕКСП. Они другие, не такие, как прошлые мешки с дерьмом, сказал Серега. Он оказался очень наблюдательным. Я повернулся к ним и увидел, что сквозь крупные листья, которые окружили нас, проглядываются силуэты шестипалых ксеносов. Их было действительно много, но если и другие будут столь неуверены в атаке, то мы смогли бы перебить их всех. Но вдруг наступили те самые изменения, которых мы вообще не ожидали. Гигантская трава начала дрожать, и оттуда на высокой скорости выбежал ксенос. Шестипалый быстро передвигался по сырой земле, поднимая в воздух грязь. «Разойдись!» — взревел я, отпрыгивая в противоположную сторону от парней. Они тоже были не пальцем деланы, и поэтому мы разлетелись в разные стороны, пропуская между собой эту тварь. По всей видимости, существо решило взять нас тараном, ведь его размер был примерно как у упитанного волка, если не больше. Ксенос проскочил мимо нас и, поняв, что никого не задел, вцепился пальцами в землю в попытках остановиться. Ему это давалось крайне тяжело. Они неповоротливы. Нужно атаковать их со спины. Прямо в момент торможения, крикнул я. Парни кивнули и серьезно посмотрели на шевелящиеся кусты. Я быстро подскочил с земли и с силой опустил копье прямо на спины твари. Она издала скрипучий звук и испустила дух. Прямо под ее проколотым брюхом образовалась зеленая дурно пахнущая лужа. Стоило ей попасть на изрытую лапами землю, как та начала окисляться. Буквально за несколько секунд почва приобрела сероватый оттенок, пока окончательно не превратилась в песок. За убийство ксеноса первого порядка вам присуждено 6-5 ЕКСП. Парни, они ядовитые. Не дайте их внутри попасть на вас. Взревел я, краем глаза замечая, как Серега с Жекой пинают застопорившегося ксеноса. Ледоруб был крайне неэффективным оружием против подобных противников, ведь кислота могла спокойно попасть на руки из-за компактного оружия. Но, к сожалению, копье было только одно, поэтому мне придется выложиться на полную, чтобы парни не пострадали. Взмахнув протазаном, я смахнул кислоту к кончику копья и бросился на помощь. К тому моменту, как мы убили двух особей, вокруг нас уже стояли готовы к рывку ксеносы. Нам пришлось разойтись в разные стороны, чтобы в случае чего не оказаться сбитыми на землю, ведь твари могли развивать скорость чуть ли не до 100 км в час. Но это было еще половина беды. Они могли развивать такую скорость за считанные секунды. Но все это нивелировалось сумасшедшей неуклюжестью. Стоило им проскочить мимо нас, как они уже становились трупами. За каждого убитого система награждала практически вдвое большим количеством опыта, чем за тех же ксеносов первого уровня. «Алекс, мой ледоруб уже не пригоден для битвы», — воскликнул Жека. Он поднял вверх ручку, ведь лезвие практически полностью исчезло. Кислота оказалась куда сильнее, чем я подумал. Теперь только я остался вооружен, ведь оружие, которое выдала система, было устойчиво к коррозии. Не знаю, то ли вольфрамовый наконечник был очень хорош, то ли таинственная сила системы оберегала оружие. В данный момент меня это не волновало. Главное, что протазан цел. «Алекс!» — крикнул Серега. Я сразу же бросился к нему и с силой опустил наконечник копья прямо в спину твари, пригвождая ту к земле. «Алекс!» — взревел Жека, и я точно так же бросился уже к нему, проворачивая то же самое действие. Теперь их задача состоит в том, чтобы отвлекать существ, заставляя тех разгоняться и неуклюже тормозить. Именно в этот момент они крайне уязвимы для нас. «Алекс, я уже порядком устал бегать от места к месту, волоча за собой довольно тяжелый протазан. Резной наконечник с силой был вдавлен в жилистую спину существа, намертво застревая в нем. Из-за недостатка сил, я попросту не мог его пропихнуть дальше. Тварь начала брыкаться и бегать из стороны в сторону, и мне пришлось приложить всю силу своего тела, чтобы убить его. Навалившись на копье, я продавил его до земли, пригвождая существо. За убийство ксеноса первого порядка вам присуждено 6-5 ЕКСП. Их оказалось куда больше, чем я думал. Теперь даже присесть некуда, пожаловался Серега. Он выбрал чуть ли не единственный островок здоровой земли, что еще не был поражен зеленой кислотой ксеноса. Серега опустил зад и, окинув голову назад, тяжело выдохнул. Я тоже не остался в стороне и, присев на незагаженный кусок земли, сказал: «Ну и вонища!» В воздухе стоял кислый запах нутра, которое вывалили шестипалые ксеносы. К моему удивлению, каждый из трупов медленно, но верно выворачивал себя наизнанку. Картина была крайне омерзительная, и слегка отдышавшись, я подскочил на ноги. «Парни, нужно выйти из этого треклятого места. Каждый шаг здесь наполнен стычками с чудовищами. Боюсь, если задержимся, то ни о каком пути домой не идет и речи, ведь можно тупо сгинуть в этом заболоченном массиве. Из-за высокой травы и быстрых существ крайне сложно обороняться. Если с нами сюда попали обычные люди с плохим физическим воспитанием, то их ждет смерть. Да, к черту это дерьмовое место». Серега тоже поддержал идею о скором выходе, и мы уже все вместе продолжили путь в неизвестность. Но на самом деле это было не совсем уж и неизвестность. Мы могли отслеживать изменения не только по высокой траве, которая с пройденным расстоянием становилась все мягче и податливей, но и по почве. Один из признаков скорого покидания заболоченной местности в том, что земля становится более твердой. «Алекс, мне кажется, или трава становится все меньше и меньше по высоте?» Я повернулся к нему и с сомнением посмотрел на уже не такую ядерно-зеленую траву. «Действительно, даже цвет поменялся на более привычный», — ответил я с нотками радости в голосе. Скорее всего, местная вода как-то по-особенному влияла на цвет, форму и высоту этой травы. Где земля была крайне заболочена, трава была явно не такой, как у нас на земле, с сомнением сказал Жека. Он присел на корточки и слегка надломил травинку. Оттуда брызнула кислота, прожигая ему палец. Какого хрена? Он отдернул руку и отскочил от травы, словно ужаленный пчелой. Мы быстро подошли к нему и я посмотрел на палец, который сильно покраснел. Нужно промыть, иначе она проплавит твою кожу и доберется до кости. Прямо на моих глазах кожа Жеки становилась все краснее и краснее, пока не приобрела цвет спелого помидора. Я быстро извлек из инвентаря 1,5-литровую бутылку воды в привычной мне пластмассовой бутылке. На ней не было каких-либо опознавательных знаков, но вода была немного синеватой на цвет. Это сильно смутило меня, но не думаю, что система стала бы врать нам и подсовывать ядовитый продукт. «Ты уверен, что это вода? Почему она похожа на незамерзайку?» – спросил Жека. Он повысил голос и спрятал руку за спину, отойдя от меня на несколько шагов. «Успокойся, у нас нет выбора. Или вот это незамерзайка, или мы отрежем тебе палец. Выбор за тобой». Он отходил, а я наоборот подходил с бутылкой синей воды в руках. Он услышал мои слова и его лицо несколько раз переменилось. Даже седоватая борода встала колом. Но все же он сдался и вытянул уже изрядно опухший палец. «Лей». Он стиснул зубы и прикрыл глаза. Я откупорил бутыль с водой и небольшой струйкой начал поливать на палец в надежде хоть как-то ослабить действие кислоты. На удивление, незамерзайка не вызвала никаких бурных реакций, наоборот, она вызвала успокаивающее действие на место ожога. Опухлость и краснота быстро ушли. Вода, подаренная системой, обладала поистине невероятным эффектом. «Матерь Божья, разве такое возможно?» Жека покрутил практически выздоровевшим пальцем перед нами и, ехидно улыбнувшись, выдрал бутылку из моих рук. «А что будет, если принять это внутрь?» «Погоди, такой воды у нас мало, лучше сначала Сереге дать испить, у него раненое плечо. Может быть, вода окажет такой же эффект и на его рану, но я выдрал ее обратно и передал Сереге». Тот кивнул и, улыбнувшись, отхлебал оттуда добрую половину. Мы с интересом и ожиданием посмотрели на него, и тот широко расширил глаза. Серега быстро снял наложенную мной повязку и начал сильно чесать место укуса, которое слишком быстро подгнило. «Как же чешется!» — крикнул он. Его голос дрожал, ведь зуд был просто невыносимый. Прямо на наших глазах подгнившая кожа самостоятельно отпадала, а разорванные мышцы и связки постепенно восстанавливались. Он нещадно отдирал старую кожу, что свисало по краям, и буквально за несколько минут перед нами предстало полностью выздоровевшее плечо, гладкое, как попка младенца. Удивился Жека, трогая заросший участок кожи. «Это вода, мы не должны пить ее просто так». Я согласился со словами Сереги. «Двухнедельный запас воды, конечно, хорошая штука, но не это. Она может спасти нас от смертельных ранений, и лучше приберечь ее до критических случаев. В этом мире буквально все может стать смертельной угрозой. Если система предоставила нам такой щедрый подарок, может, она и отправит нас домой? Наши семьи уже, скорее всего, начали переживать за нас», — сдавленным голосом сказал Серега. «Мы прекрасно понимали, что он ощущает, ведь нас точно так же ждали дома. У меня были две дочки и красавица-жена. У Жеки сын и дочка. Жена, к сожалению, почила не так давно. И если мы сгинем в этом болоте, то кто позаботится о них? Никто, кроме нас, не сделает этого. Будем надеяться на это. Нельзя оставаться в этом мире слишком долго», — ответил я ему. После небольшой паузы мы продолжили путь вперед. С каждой пройденной сотней метров земля под нашими ногами приобретала все более привычную консистенцию, и уже буквально через километр мы увидели долгожданные просветы солнечных лучей, пробивающихся сквозь плотную траву. Теперь даже трава стала примерно с наш рост, что уже куда ни шло по сравнению с прошлыми зарослями. Даже чудовищные твари отстали от нас. Видать, эта экосистема не так привлекательна для них, ведь здесь чутко подсушенный грунт и большое обилие солнечного света. Мы подошли практически вплотную к последней преграде и, аккуратно откинув траву в сторону острием протазана, нас ослепил солнечный свет. Он начал ласкать наши истощенные лица, принося с собой море тепла. Если бы это не был столь опасный мир, я бы приехал сюда с семьей и устроил отличные шашлычки. Но, к сожалению, шашлык здесь могут сделать из нас. Твою мать, это реально? Серега вышел вперед нас и поднял глаза к небу в шоке, спросил нас. Впереди был просто колоссальных размеров лес, но было бы неправильно его так назвать, Скорее это, грибная мать вашу поляна. Огромные грибы просто заслоняли какой-либо солнечный свет, и только сквозь щели между шапками прорывалось не так много золотистых лучей. Даже с такого расстояния было видно, что прямо с грибных шапок свисают какие-то нити, на концах которых были светящиеся шары. Безусловно, это место выглядело сказочным, будто сошедшим с картины в жанре фэнтези, но, всегда есть это чертово, но, если даже лес такой странных, то и звери в нем будут сильно отличаться от привычных нам. Боюсь, что твари, обитающие внутри него, окажутся куда сильнее тем, что мы встретили на болоте. И что нам делать? Неужели мы пропремся туда? С какой целью мы вообще идем куда-то? Куда нам вообще идти? Серега, ай, сукин сын, тремя предложениями он зацепил все волнующие нас вопросы.